Войдя в ратушу, спутники направились напрямую к городскому главе, называемым тут, почему-то на германский манер, бургомистром. «Вам назначено?» Перед лестницей, ведущей на второй этаж, образовался откуда ни возьмись человек самого что ни на есть чернильного вида. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить его архетип – чиновник невысокого полета. «У нас важное дело к городскому главе». Попытался отодвинуть клерка Игорь, но тот словно в землю врос. «А это уж позвольте мне решать, господа», — непререкаемым тоном ответил чиновник. «Приемные часы бургомистра закончились, так что извольте завтра зайти». Речь его была полна уверенности в своей правоте, а глаза смотрели прямо и остро. Начинать установление отношений с городскими властями с мордобоя клерка-неписи Игорю не хотелось. И он, призвав в помощь весь свой опыт общения с подобного рода людьми, попробовал решить дело миром. «А если нам сейчас нужно? Если дело не терпит отлагательств?» «Ингви, ты чё? Он же по скрипту уж парит!» Едва слышно попытался образумить оберт-боярина. «Толку с твоих увещеваний? Не пропустит!» «Всем сейчас нужно, а приходить следует завтра!» — отрезал служащий. — Для чего, по-вашему, приемные часы назначают? Чтобы в обход них ходить? — А скажите, господин... — протянул Игорь совершенно другим тоном, более человечным. — Абасин, Грегори Абасин, делопроизводитель второй категории при совете города Руизан, — тут же отозвался клерк, сделав ударение именно на должности, а не на имени. «Мне бы очень не хотелось, господин Абасин, тратить ваше время, которого у вас, скорее всего, немного. Но скажите, есть ли для нас какая-нибудь возможность попасть на прием к городскому главе именно сегодня? Прошу понять меня правильно. Наше дело действительно очень важное». Говоря это, боярин сделал полшага вперед, хитровато прищурился и, ко всему прочему, сделал пальцами жест, трактовать который можно было только одним способом. В личку тут же прилетело возмущенно-недоверчивое сообщение от соседа. «Ты серьезно? Ты пытаешься подкупить непись?» Отвечать Игорь не стал. Еще не научился этому, а просто смахнул сообщение в сторону, дал знак оберту не вмешиваться и с вопросом взглянул на чиновника. «Вот сейчас мы и проверим, на скриптах ты работаешь или нет». «Видите ли...» — не разочаровал его клерк. Тон делопроизводителя второй категории сразу же сделался более учтивым и менее уверенным. «Дело в том, что есть привилегия, которая позволяет некоторым горожанам посещать бургомистра в неприемные часы. Но, как вы понимаете, данный путь не для простых людей. Обычно этим правом пользуются щедрые меценаты, стремящиеся сделать наш город лучше, а порой жертвующие. Да, именно жертвующие на его содержание и благоустройство немалые суммы денег». «Если он возьмет от тебя деньги, я хочу снять видео». Снова прилетело от оберта приватное сообщение. «Поэтому ты передавай их медленно». «Прекрасно вас понимаю, господин Абасин. И пусть мы находимся в прекрасном Руизане всего пару дней, но уже успели полюбить этот город. Есть ли возможности нам пожертвовать некую сумму на его благоустройство?» «Эмма, понимаете, какое дело, господин...» «Хорольсон, Ингви Хорольсон, путешественник», — отрекомендовался боярин, хотя был уверен, что его имя и так было известно компьютерному персонажу. «Так вот, господин Хорольсон, обычно вопросами пожертвований занимается секретарь бургомистра, делопроизводитель первой категории, господин Гнивенстальф. Однако именно сейчас его нет на месте». «Но мы так спешим. Может быть, вы?» «Нет. Я просто настаиваю, чтобы наш вклад в развитие города был принят именно вами». Игорь сделал вперед еще полшага и, глядя проникновенно чиновнику в глаза, спросил: «О какой сумме идет речь?» «Минимальный взнос — 200 золотых монет», — очень быстро ответил тот. «Слишком быстро. 20 кредитов. А недорого», быстро произведя вычисление, усмехнулся игрок. «Что ж, пусть тогда наш взнос будет Ну, скажем, 500 монет. Оберт, друг мой, вы не могли бы совершить данную операцию с господином Абассином? Сам путешественник еще ни разу не совершал покупок в игре и не очень понимал, как трансформировать кредиты в монеты, а простоволоситься перед чиновником не хотелось. Я же тем временем поговорю с бургомистром. Вы не против, господин Абассин? Конечно! Системное сообщение о росте отношений с персонажем возникло на периферии зрения. «Я провожу вас, а затем мы с вашим другом займемся делами».